Глава 25. Один эротик попал ему в шею, второй — в грудь. Он сделал два шага и с ножом в руке рухнул на меня. Вот так. И откинул его от себя. Честно говоря, я совсем не ожидал от него. Не думал, что он окажется таким прокачанным. Если бы не база тени и мой боевой опыт, я бы с ним не справился. Посмотрел на него и тяжело выдохнул. Что мне с ним теперь делать? Ответа на этот вопрос у меня не нашлось. Связать и ждать здесь? Допрошу, а потом что? На камерах в баре и в общем коридоре я и он точно засветились. Прикончить и спрятать здесь? Знал бы я глухие места в этой части станции. Так и сделал. Но у меня была карта станции из общего доступа. И таких подробностей там, разумеется, не было. Раньше я рассчитывал, что он покинет закрытую часть станции. И там я его вырублю. Придется использовать план «Б». Дойдя до перекрестка тоннелей, стал ждать дроида. Пришлось долго ждать подходящего. Взломав его, направил за собой. Пока ждал дроида, изучил схему ближайших тоннелей и вентиляции. Оказалось, из этих тоннелей можно попасть в систему вентиляции, а через вентиляцию вернуться в общую часть станции. Вернувшись к моему противнику, связал его и заставил дроида тащить его за мной. Подобрал небольшую сумку, что он оставил в тоннеле перед нашим поединком. Вскоре я протиснулся в вентиляцию и пополз по ней. Дроид с трудом проехал вытяжку, но упорно тащил его за собой. Мы долго ползли по вентиляции и вскоре, по моим расчетам, выползли уже в основной части станции. Коридор, рядом с которым мы оказались, был пуст. Но я сразу заметил камеру наблюдения напротив решетки вентиляции. Вначале я заглянул в его сумку в поиске прибора для блокировки камер наблюдения. Прибор я нашел, вот только сразу выяснил, что он разряжен. Пришлось закинуть его обратно в сумку и начать ломать камеру вручную. Пока ломал, понял, что сегодня весь день торможу. Как мне его тащить по коридору, когда вытащу из вентиляции? Первый же разумный, проходящий по коридору, сообщит о нас в СБ. Немного подумав, нашел в сети ближайшую лавку, торгующую чемоданами. Выбор чемодана в лавке поражал. От самых простых до навороченных чемоданов, совмещенных с дроидом-ассистентом. Для себя я выбрал простую модельку. Обычный чемодан, который сам ездил за владельцем как привязанный, но у него было несколько существенных бонусов. Первое, за ним даже не требовалось следить. Второе, он изготовлен из специального материала, сквозь который плохо видели различные детекторы и сканеры. В продаже также имелся подобный чемодан, но дороже. Эта моделька имела возможность по команде хозяина преобразоваться в кресло. Таких я видел много на станции, перевозящих своих владельцев по станции. Решив, что мне такой навороченный не нужен, оплатил вариант, который просто ездил за мной. Вскоре чемодан подъехал к вытяжке и замер. Вентиляционная решетка вышла из крепления от легкого толчка, и я выбрался в общий коридор, после чего дроид вытащил в коридор моего противника. С помощью дроида легко упаковал тело в чемодан, переоделся и отправил дроида владельцу. Когда установил на место решетку, заметил, что ее снимали с креплений постоянно. Сама вытяжка внутри оказалась чистой, как будто внутри все промыли. Похоже, кто-то постоянно пользуется этой секретной тропой. Судя по всему, у местного СБ дыр в защите хватает, решил я для себя и отправился к планетарному лифту. У входа в кабину планетарного лифта СБ по-прежнему проверяла у всех документы и выборочно багаж. Здесь я немного задергался в поиске того, что мне делать. Впрочем, выбора особо не было. Пойду назад — будет подозрительно. Направился к ним, чемодан поехал за мной. «Что, все еще проверяете?» — спросил у ближайшего СБшника и показал ему значок. «Тебя это не касается», — ответил за него лейтенант СБ, стоящий по соседству. «Лейтенант, уже вся станция по барам болтает о том, кого здесь вы здесь ищете». «И кого?» «Тех, кто расстрелял работников склада». «И что говорят?» «Говорят, что это работа пиратов, а вы их проморгали». «Это не пираты», — ответил СБшник, к которому я изначально обратился. «Я тоже в этом сомневаюсь». «А ты что здесь вынюхиваешь?» — спросил с подозрением лейтенант. «Я лифт жду, но это ваши проблемы. Делайте, что хотите, меня это не интересует». «Тогда что здесь вы спрашиваешь?» «Расслабься, лейтенант. Я чемодан купить прилетел. Так что ни ты, ни твои сотрудники меня не интересуют. А что, на планете чемоданы закончились? Не знаю. Решил перед вылетом закупить здесь все. Проверять будешь, а то, может, я что-то запрещенное хочу вывезти со станции. Рюкзак покажи. Смотри на здоровье. Снял с плеч рюкзак и раскрыл его. В управлении кормить плохо стали. Набрал сухих пайков. Лейтенант, мы знакомы? Удивленно спросил его, не понимая, откуда он узнал, что я в управлении служу. В данных о моем значке эта информация никак не могла отражаться. Нет, но я навел о тебе справки. Вот оно что. Понимаешь, нас в управлении совсем плохо кормят, порой даже голодаем. По тебе не скажешь. Скучный ты, лейтенант, занудствуй здесь дальше, а я поехал на планету. И двинулся следом за толпой, которая стала заходить в открывшуюся кабину лифта. «Зорька, за мной!» — сказал чемодану. Он проехал мимо СБшников, проводивших его взглядами, и заехал за мной в кабину лифта. Только когда закрылись двери планетарного лифта, я облегченно выдохнул, понимая, что находился на волосок от очень больших проблем. «Удачи сегодня точно со мной!» «Что же, посмотрим, что мне этот отморозок расскажет!» У байка воткнул него еще один нейротик и, пристегнув чемодан к байку, выдвинулся в сторону города. Меня интересовала информация. Направился я к медику, которого раньше прикончил. Как я выяснил ранее, полицейское расследование по его делу пока продолжалось. На помещение, где он работал и где находились лечебные капсулы, был наложен арест. Искрен лечебного центра я взломал в прошлый раз. И теперь, когда поехал к лечебному центру, выяснил, что коды доступа следователь поленилась сменить. Чтобы попасть внутрь, мне не потребовалось сломать Искин. Отключив камеру наблюдения, я зашел внутрь. Внутри все оказалось перевернуто и разбросано по полу. Выглядело это, по меньшей мере, странно. Ведь когда я покинул помещение, внутри оставался почти идеальный порядок. Полиция, что ли, так проводила здесь обыск? Или это уже кто-то после них заглянул сюда? Проверка Искина показала, что его взломали на третий день после убийства медика. Интересно, меня искали или сыворотку? О, как интересно. На следующий день после взлома в помещении вновь побывала полиция. Что-то здесь не то. Мне вспомнилась следователь, что меня допрашивала перед отлетом, и ее настойчивость. Что они здесь могли искать? Сыворотки здесь никогда не было. Информация? Впрочем, я здесь по другому вопросу. Освободив немного места на полу, я достал из чемодана первого заместителя охранного агентства. По моим расчетам, он должен был еще часа два находиться в отключке. Но когда я его достал, почувствовал, что он в сознании. Хотя он старался не подавать виду, что пришел в себя. «Вижу, что ты очнулся», — сказал ему. «Где это мы?» — спросил он в ответ и открыл глаза. «А тебе не все равно?» «Нет. Тогда я тебя не обрадую. Ты на планете. Обратиться в СБ-станции у тебя не получится теперь. Кричать «спасите полиции» тоже не выйдет, так как полиция уже здесь». «А почему ты меня не сдал в СБшникам? Мне хотелось поговорить с тобой наедине». «Решил все прибрать себе? Только ничего у тебя не получится без меня». «Ошибаешься. Меня ваши трофеи не интересуют. Кроме того, сейчас СБ всю станцию перевернет и их найдет. Так что от ваших трофеев стоит держаться подальше». «Я навел справки о тебе и совсем не верю в твою бескорыстность. Ты на страховщиков работаешь, помимо службы в полиции». «Это всего лишь возможность немного подработать, но не ради этого». «Только не говори мне, что решил выслужиться в полиции». «Нет, конечно. Вы убили моего друга, и я должен был за него поквитаться. Жаль, я не успел встретиться с остальными. Ты всех прикончил еще до моего прилета». «Думаю, что я в это поверю? Я ведь не эта дура, Хелл. Вначале тащит в агентство своего бывшего приятеля, а потом не знает, как от него избавиться». «Не знал про это. Ты хочешь сказать, что вся эта афера с нападением на конвой — ее идея?» «Конечно». Парень начал копать и вышел на нее. Тогда она пришла с этим к Бану. «Это тот, который второй заместитель?» «Да. Она спала с ним. Впрочем, ты об этом не хуже меня знаешь». «Почему к нему, а не главному у вас?» «Бана возглавлял службу безопасности у нас». «Он бывший полицейский?» «Нет. Раньше он возглавлял службу безопасности корпорации». Я даже знаю, какой корпорации. А с Хелен откуда знаком? Когда она работала в полиции, вела его дело. Она вроде работала тренером по рукопашному бою. Это после дела Бана ее отправили работать тренером, а вначале она следователем работала и вела дело о пропаже сыворотки с предприятия. Закрыла дело? Закрыла. А ему там много что вменялось. В результате он смог выкрутиться и уволиться без выплаты огромной неустойки. А кто придумал все эти аферы с конвоями? Она и придумала. Бана ее только свел с нужными разумными в корпорации. А тогда твоя какая роль во всем этом? Никакая. Я изначально был против. Но у меня всего лишь треть в агентстве была. Что я мог сделать, когда две трети проголосовали «за»? Прикончить их, как ты и сделал? Это не я. Когда я пришел, все уже были мертвы. А вот на записях с камер наблюдения вы приходите в помещение силовой подстанции все вместе. Не знаю, что произошло с ними. К этому я не причастен. Зашли вы в помещение все вместе, а вышел оттуда ты один. И ты утверждаешь, что к этому не причастен? Хочешь верь, хочешь нет, но именно так. Я не знаю, что с ними произошло. Они неожиданно для меня упали на пол с судорогами. Ты мне лучше скажи, где ты так драться научился? С судорогами? И контрольный выстрел тоже каждый себе сделал сам, сразу после того, как умер. Я уже давно наблюдал за его нелепыми попытками развязаться, но мои узлы очень непросто развязать. Если поначалу он мне говорил правду, то сейчас откровенно врал. Видимо, он решил, что я собираюсь передать его страховщикам или полиции, и старался построить свою позицию для защиты в суде. Вот только у меня таких планов не было. Во время разговора я думал, как мне с ним поступить. Он действительно был непричастен к гибели Иджи. Здесь он не врал. Это произошло случайно. Разумеется. Это просто совпадение. Так что за груз вы вчера захватили? Я ничего не захватывал, был против всего этого. Что за груз, мне в целом понятно. Кто отправитель, тоже понятно. Кто получатель?